Десятое. Представляете, как я был шокирован, осознав это? Думаю, такое сложно представить. На мгновение в глазах у меня потемнело, перехватило дыхание. Я решил было, что это снова сердечный приступ. Затем быстро посчитал, истек ли срок давности. Я знал, что, выйдя замуж, Хисако Аосава переехала за границу. Она была совершеннолетней. Значит, срок давности продлен. У меня достаточно времени. Несомненно, это отнюдь не означало, что записка по-прежнему лежала в книге. Последнюю могли продать кому-то или попросту утилизировать. Однако, в отличие от прочих заведений, букинистические магазины работают куда медленнее. Для подержанной книги срок жизни на полке может растянуться на годы. Меня охватило волнение, подобного которому я не испытывал уже много лет. Раздобыв старую карту города, я отметил несколько работавших тогда магазинов, открытых и по сей день. Затем, совсем недалеко от места, где жил преступник, я обнаружил магазин, специализирующийся как раз на учебной литературе. Чутье подсказывало, что именно туда он и отдал свои книги. Найдя название того магазина, я вдруг ощутил дежавю. Название показалось мне странно знакомым, словно я где-то недавно его видел. Я списал это на игру воображения, но неприятное чувство никуда не делось. На следующее утро я отправился прямиком в тот магазин и, прибыв на место, понял, откуда взялось это ощущение. Не прошло и двух месяцев с того момента, как магазин полностью сгорел. Я, должно быть, запомнил его название, потому что видел новости в газетах и по телевизору. Я задрожал, глядя на тент, натянутый поверх пепелища. Кто-то еще, кроме меня, прочел книгу и пришел к тем же выводам. Этот кто-то, несомненно, решил избавиться от оставшихся улик. Точно не зная, находится ли там нужная мне книга, он смог лишить меня даже самой призрачной возможности ее найти. Его проворство и дерзость заставили меня содрогнуться, как от озноба. Я разузнал о причинах пожара. Возгорание произошло в доме пожилого мужчины, который находился сразу за магазином. Огонь быстро перекинулся на соседнее здание. Пожилой мужчина проживал один, часто болел и почти не покидал больниц. Поскольку он также погиб в пожаре, причину возгорания установить не удалось. Я снова ощутил озноб. Вполне обычный пожар, такие не редкость. Кроме того, ничто не указывало на тот факт, что главной целью был именно книжный магазин. Ей ничего не стоило попутно сжечь дом одинокого старика, чтобы добраться до магазина старой книги. Во мне проснулось давно забытое негодование, и я решил выяснить, где она находилась на момент пожара. Я узнал, что в тот день она была за пределами Японии, однако 6 месяцами ранее все-таки приезжала в город. И, кажется, я знал причину ее визита. Возможно, она где-то услышала о той книге. Она могла приехать, чтобы купить ее или вернуться сюда уже после прочтения, но я уверен, она пришла к тем же выводам, что и я. Я ощутил, как силы покидают мое тело. Она снова меня обыграла.